шагалось легко. Сердце пело. Местные жители частушками не донимали, поэтому дошел без приключений. У нашей избы сидел на приступочке бабка и что-то там себе раскладывал засаленными картами на узеньких коленках. Новый пасьянс? Или сами с собой в дурачка режетесь? Да так, ни то ни сё, задумчиво пожевала губами яга. Вот, гадаю помаленьку. В работе эксперт-криминалиста гадания не проходят, улыбнулся я, присаживаясь рядом. Только сухие факты. А вот ты, милок, недавно штаны промочил. Энд сухой факт, съехидничала моя домохозяйка. Это факт подмоченный, еще шире улыбнулся я. Но вы ведь не из карт про это узнали. Да нет, у меня на такие вещи глаз-то наметный. Опять, небось, в речке от коровы прятался. По глазам вижу, что так оно и было. А я за карты со скуки взялась. Все одно они какую-то ерунду показывают. Поделитесь. Делюсь. Ждет тебя и меня серьезная встреча негаданная с другом старым. И принесет тот друг известия неприятные. Сам-то от проблем отмоется, а на наши плеченьки все и переложит. В моем случае уже сбылось, честно подтвердил я, рассказывая Еге чудесную историю со спасением моей милицейской чести от коровьих рогов и тайном визите господина Шмулинсона в одиночку бьющегося в паутине масонского заговора. А ведь сталкивались мы с ними на узкой тропочке, задумчиво поскребла бородавчатый подбородок ходячая легенда нашей криминалистики. Избенка моя им, вишь, да че это спонадобилось? То ли схрон хотели устроить, то ли и хату явочную, то ли еще хлещ, тюрьму тайную. Раза три, почитай, ихние агенты заходили. Ну и? Невкусные. Я всерьез спрашиваю. А ежели всерьез, так переехала я, сдалась Ига. Пнула избушку пятку и умотыльнула в соседний лес. Не то чтоб со страху, а только не люблю я на кладбище жить. На каком кладбище? Недоверчиво сощурился я. Так говорю ж тебе, три раза ихние агенты заходили. Делано поразилась моей непонятливости бабка. В последнее время она вообще откровенничает не по дням, а по часам. Еще какой-нибудь год назад ни намека на свое преступное прошлое в моем присутствии себе не позволяла. Если помните, ее в первый раз Кощей сдал. А уж потом бабушка сама начала кое-что по чуть-чуть рассказывать. Пущай твой Шмулинсон, покуда кота за хвост тянет. Да бумаги ихние, где они народ смущают, к нам в отделение шлет. Фамилия Еремеева, под замок. А вот как мы с отпуска возвернемся, ток, отдохнувший да загорелый, всю ту банду одной шапкой накроем. Боюсь, все не так просто, с сомнением протянул я, ибо опытом по ликвидации масонских заговоров не обладал даже на уровне, где-то читал когда-нибудь, вспомнил. С другой стороны, все равно реальной информации было слишком маловато. Подождем. Мы не они, нам не к спеху. Я было вытянул ноги и расслабился, как со стороны села раздались далекие вопли, бабий вой, и в нашу сторону шумно дыша вылетела из-за околицы румяная, как свекла, Нюша. Не знаю, кому как, а мне почему-то сразу захотелось нырнуть за дверь и запереться на все засовы. Вот ведь знакомы вроде. Без году неделя, а уже знаешь, где Кузнецова дочь, там жди неприятностей. Причем очень-очень недолго жди. Она их словно хворостиной подгоняет. Никитушка, а вот на что спорим, что ентый выстроглазый наш Митенька по душе пришелся. С чего это такие умозаключения? Да ведь опять же начнет. Бегите, сыскной воевода, там вашего парня всем селом бьют. Заботится, значит. Батюшка, едва дыша, встала перед нами отважная бегунья. Там вашего и еврея тоже не помиловали. За что? Невинно полюбопытствовал я, поднимаясь. За яйца. Яга сдержанно захихикала, прикрывая платочком левый клык. Я посмотрел на нее строго. В конце концов, не надо каждый раз иронизировать над своим же младшим сотрудником. У него душа открытая, доверчивость повышенная. Наверняка хотел как лучше, а Шмулинсон его подставил. У Абрама Моисеевича это лихо получается. Причем ведь не первый раз. а Митька все верит. Яга помахала мне вслед платочком, но сама ноги трудить отказалась. Ей тут не пыльно, а услуги эксперта-криминалиста нам там явно без всякой надобности. Тоже логично. Уже по дороге дочь местного культуриста восторженно описывала произошедшее якобы на ее глазах. То есть сама не видела, но знает точно. А они Марфе Петровне говорят: давай сюда яйца. А у нее и курей-то нет, откуда яйцам взяться? А они по соседям пошли, у всех яйца требуют, судом царским грозят. А Марфа Петровна от горя воет. Ну, мужики поднялись, пристыдили. Дьяк подсказал опять же. А они все... Какой дьяк? Не знаю, на скаку споткнулась она. Обычный дьяк, не местный, в черном. Тощий, высокий, с седой косой, пронзительным голосом и борс до чрезвычайности. Похож? Радостно закивала Нюша. Еще бы, сумрачно нахмурил брови я. Иногда мне кажется, что дьяк у нас один на все царство. Прямо какой-то государственный символ. И не спрячешься от него нигде, как от бюста Ленина. Ладно, не вопрос. Встретимся, побеседуем на воспитательные темы. Не первый раз, правда же? Господи, кого я собираюсь уговаривать? Кому объяснять? Зато не надо гадать, что здесь делает дьяк. Если он узнал, что мы в отпуске, так куда угодно пойдет, лишь бы нам его испоганить. В деревне было тихо. То есть тишина тоже бывает разная. Предпраздничная, гнетущая, подозрительная, значимая, торжественная, абсолютная, фронтовая. Это была могильная. Не вру. Объясняю. У знакомых ворот дома старосты внушительная толпень местных жителей. Все на коленях и крестятся молча. Нюшка только обомлела, беззвучно опускаясь рядом со всеми. Я осторожно обошел нестройные ряды молящихся, поднял руку постучать в ворота, но только теперь я понял, почему все молчали. Они прислушивались. А из-за тесовых досок забора глухо доносилась прощальная Митькина речь. Яйцами принародно обкидали младшего сотрудника милиции. И ведь постороннему человеку не постыдились. Представитель, так сказать, национального меньшинства. Но попрошу отметить, таки библейского народа, раздался вдогонку гордый голос Шмулинсона. Митя выдержал паузу и проникновенно продолжил. Маменька родная, от сына отказалась я. Соседи упреками засмущали. Друзья детства отвернулись, девки морды скорчили. И даже дети малые, и те обидственное слово нашли. Оккупантам обесчестили. Я практически открыл рот, чтобы прекратить этот фарс, но на последнем предложении захлопнул. Оккупант? Это откуда ж деревенская ребятня такое умное слово знает? Или подсказал кто? Посему от позор несмываемого, от горя безысходного, от тоски змеевидной лишает себя жизни ваш Митька беспутный. Казню сам себя смертью лютую через повешенье. Абрам Моисеевич! А шо я? Я так и с вами, Дмитрий. И нехай им всем уже через час будет жутко стыдно. Через венец ворот перелетела веревка. Оба конца скрывались внутри двора. Бабы, не разжимая зубов, тихохонько завыли. Я толкнул калитку плечом. Заперто. Ворота, разумеется, тоже. Забор высокий. И если я хоть капельку знаю Митькин гонор, он ведь там всерьез удавится. И старый еврей с ним за компанию. Прощайте, люди добрые. Ай, какие они добрые. Из-за десятка паршивых яиц, так и некошерных кур довести нас до такой драмы. Молодой человек, тяните меня уже туже. Нет никакой мочи здесь жить. Младший сотрудник Лобов, не выдержав, рявкнул я. А ну прекратить дешевый балаган. Батюшка Никита Иванович, недоверчиво залось из-за ворот. И бабулю с вами? Нет. Ну, тогда простите меня, дурака, приказу не подчинившегося. Ибо честь моя замарана, а один замарный мундир – это всей опергруппе позор и пятно на видном месте. Абрам Моисеевич, не дергайтесь. Митька, уволю! Вот как бог свят, уволю! Так и сделайте это побыстрее, или вы уже понесете грустную весть моей Саре. Пусть дети знают, что их папа пал в неравной борьбе с людской черствостью в бою за яйца. Добери ты сколько хочешь этих яиц, всю душу вымотал. Сорвался кто-то из мужиков, и вся деревня поддержала его согласным воем. Хоть телегу грузите, только не вешайтесь. Никаких денег не надо, так гребите. Дмитрий, вы слышали? Так и это имеет некий смысл. Мне честь дороже. Это были последние Митькины слова. Раздался истошный визг Шмулинсона, и веревка на воротах резко натянулась. Подскочившее тело портного гробовщика ударилось макушкой о венец. Раздался треск и...